первое в принятии, чего мы нуждаемся, когда мы появились на свет, у нас еще не хватает сил осознать головой, что мы есть. У нас нет еще даже зрения толком. У нас нет возможности руками что-то хватать, брать. То есть фактически мы еще ничего не можем, но у нас уже есть потребность принятия. И это потребность принятия нашего тела. То есть мы чувствуем своим телом холод, тепло, жажду, описывался, обкакался, неприятное ощущение, замерз потом, заболело что-то, животик заболел, не так покушал, температура поднялась. Вот это все, это наша вселенная первого года жизни. Рассказать об этом мы еще не можем, мы говорим на эмоциональном языке, как мы это уже разбирали, но мы хотим быть услышанными. Мы хотим, чтобы наши эмоции, вот этой боли, этих тепло-холодно, вот это все, что чувствуем мы, каким-то образом где-то большими людьми принималось и обрабатывалось, и возвращалось нам с хорошим результатом. Я написал, замерз, я начинаю плакать, и через какое-то время приходит что-то большое и делает мне тепло, уютно, мягко. Я чувствую в животе сосущее чувство голода, я заплакал, закричал, и пришло что-то большое, взяло меня на ручки и дало мне приятное чувство сытости. Вот этот язык между мной и мамой первого года жизни, он про принятие сигналов моего тела и моих собственных, которые я издаю в связи с этим. Я почувствовала голод, я начала рать. То есть так вот придумала природа, прикольно. То есть мы могли бы чирикать, например, или гавкать, или мяукать, или еще что-то. Но мы кричим и плачем. То есть это такая некая связка между нашим чувством боли, голода, холода и тем, что мы делаем в ответ на это чувство. Примерно, чтобы вы понимали, с машиной опять-таки аналог. Что делает ваша машина, когда у вас не пристегнут ремень? Ну, у кого-то пищит, у кого-то горит значок этот. Вот у человечества вот именно таким образом ребенок реагирует на неприятные чувства изнутри. Связка. Чувствую себя плохо и кричу, плачу. В ответ на эту связку приходит человек другой, он слышит это, реагирует и обычно старается подобрать нужное действие в ответ, чтобы эту боль мне закрыть. Очень быстро ребенок начинает понимать, что покричав, я могу позвать ресурс. И этот ресурс придет. И когда у ребенка уже начинается чуть-чуть больше когнитивных способностей, ну, где-то ближе к полугоду, он уже начинает связывать чуть-чуть в голове, что я кричу, кто-то приходит. Или я кричу, и никто не приходит. Я остаюсь наедине с тем, что у меня там происходит внутри, или я все время чувствую ресурс, как только что-то не так. Есть две версии сейчас в психологии. Нужно ли всегда по требованию кормить детей, прибегать к ним, как только они закричали. И есть другая крайность. Нужно ли давать им проораться, то есть оставить их наедине и пусть проорутся и поймут, что иногда никто-то не приходит. И то, и другое я называю внутри себя крайностями, потому что это очень большой примитивизм. Оставить ребенка, сказать, слушай, никто не приходит на твой крик, живи с этим. Такая себе история. Неизвестно, что у ребенка еще за психика, неизвестно, что у него внутри за потребности. Может, это реальный голод, с которым ему реально плохо и больно. У одних один метаболизм, и они очень быстро проголодываются. У кого-то очень малоежки они, и они могут помалу кушать. Кто-то способен очень много и часто, кто-то способен один раз и так по-крупненькому покушать. И пока ты не разобрался, кто перед тобой, не надо применять кустарные, примитивные способы дрессировки. брать их из книжек и начинать. Да, ты можешь попробовать посмотреть, как отражается, но веди дневник, записывай, смотри, как это работает. Первый язык – это язык тела. Если мое тело принимается, если мое тело обогревается, обнимается, насыщается, мне с моим телом тоже становится контакт мой с моим телом становится близким. Закрывать с собой везде и всегда крики ребенка я тоже не советую, потому что в какой-то момент он начинает тестить близость, а придет ли она, когда я ее позову, а можно ли я буду кричать каждый раз, когда мне страшно, каждый раз, когда все что-то не происходит, нужно ли мне все время быть жертвой, нужно ли мне все время быть человеком, который не способен справиться в одиночку. Это тоже тот еще паттерн, который надо подумать, где остановиться, где перестать ребенку давать сигнал, что он один вообще не справится, что он один не сможет. В какой-то момент надо давать ребенку побыть наедине со своими эмоциями, со своими ощущениями. А как ты один с этим миром можешь? То есть не всегда нужно прибежать, и не всегда нужно все закрыть. Так же, как и не всегда нужно бросить и оставить ребенка. Давай сам справляйся, живи с этим. Тут нужна чуткость и больше интеллект, и больше эмпатийность, чтобы понимать, когда да, когда это лишнее, а когда нет, когда это прям необходимость. И базовое чувство закрытых потребностей у ребенка на первом году жизни часто якорится с объятиями. То есть вот это ощущение вокруг себя тепла другого тела, оно часто дает мозгу сигнал, что все хорошо. И вот эта история, кого обнимали, у кого действительно была вот эта близость с телом родителя, на руках засыпать, быть на руках, быть в объятиях, даже боль разделить можно. То есть, когда болит, если тебя обнимут, становится легче, особенно эмоциональную. Контейнирование еще называют это. Если у тебя что-то болит, обнимись и постой рядом с близким человеком, с важным, и ты увидишь, станет легче, чисто на физическом уровне. Вот этим надо пользоваться. То есть, если ребенок на начальном этапе первых годов жизни научился доверять своему телу, слышать его, откликаться на него, и родитель дал сигнал, что это хорошо, нормально, что ты слышишь, как ты описался, как ты проголодался, и подтверждает, легализует, что он тоже это слышит и готов ему помогать, то через какое-то время у ребенка появляется хорошая связка «я и мое тело». Я замерз, это окей. Мне жарко, я раздеваюсь, это окей. То есть я чувствую себя изнутри, и я на это реагирую. Если я чувствую, я на это реагирую, то в детской связке еще был родитель, который тоже на это реагировал. Если он реагировал достаточно чутко и эмпатийно, то в целом эта связка хорошо выстраивается у детей. Но если я чувствовал, реагировал, а мне в ответ не реагировали, оставляли меня с этим, делали вид, что этого нет, или говорили «живи с этим», то очень часто я перестаю также реагировать. Ну а что мне делать? Я сам не могу себе трусы поменять. Поэтому я буду лежать, игнорировать. Зарастает эта реакция на внутренние сигналы. Ну что, вот знаете, как если вы не можете починить сигнал, который пикает у вас в машине, через какое-то время вы приедается этот сигнал, и вы начинаете с ним ездить, и просто ваша психика это терпит. Ну, сигналит он и сигналит. Ну, а что делать? Ехать-то надо. Но если вы знаете, что как каждый раз, когда посигналит, надо поехать заправиться или надо там воткнуть ремень, и все изменится, то вы не игнорируете этот сигнал, потому что у вас есть что с этим делать. Так вот, самая лучшая связка в детстве, на первых годах жизни ребенка, все-таки прислушиваться к его сигналам и давать ему сигнал, что эти сигналы окей, что делать их, слышать их – это нормально. Я расскажу дальше, как это работает, но первое, что мы сейчас будем с вами разбирать, это как через тело дать принятие. Как принять тело ребенка так, чтобы ему с этим телом дальше хорошо жилось. Как через тело давать любовь? Как тело может быть любимо и нелюбимо? Это первый канал тела. и им можно пользоваться в плюс, а можно в минус. Давайте разбираться.